В следующую секунду ее руку охватила такая боль, что никакое копье не могло сравниться с этим. Они просто не способны причинить такую боль. Лестрата издала крик, наполненный болью и мучением. На миг она подумала, что это ее ярость наконец обрела форму и напала на нее. Но стоило открыть глаза, и она поняла. На ладони у нее лежало крошечное зерно. Оно прорастало внутрь через руку, заражая все тело, жгло, как тысячи человеческих жизней, не желающих обрываться. И тогда она поняла смысл слов в голове. Терять было нечего. Она подняла голову и решительно проглотила семя. Дальше только темнота. А когда Лестрата пришла в себя, она почувствовала себя цельной. В ее голове звучали десятки голосов, мысли. Они подсказывали, что делать и как теперь жить. Она была избранной. Ей предназначалась важнейшая миссия — уничтожить человечество и привести скверну, открыть для нее дверь. И это было прекрасно. Лестрата не помнила, когда была настолько счастлива, а то, что шерсть стала зеленоватой... Ну, она все-таки избранная, это нормально. Еще ей было безумно интересно разобраться, что же это за неназываемый, который разочаровал скверну, и почему его тоже придется наказать, но немного позже. «Теперь все на своих местах», — слух произнесла Лестрата. Но никто ей уже не мог ответить. Все люди были растерзаны и заражены скверной. Той самой, что избрала Лестрата новой путеводной во Вселенной. Лестрата была довольна. Скверна жаждала разрушений, и она готова была предоставить ей это.